Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Анна Ахматова. «Перед весной бывают дни такие». Читает Светлана. Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер нежен и упруг. И легкости своей девица тело. И дома своего не узнаешь. А песню ту, что прежде надоела, как новую, с волнением поешь. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.